На следующий день они достигли Анупии, где им сказали, что Будда находится в лесу в 2 милях к северо-востоку от города. Они направились к лесу и там встретились с Буддой. Бодхи говорил от имени всей группы. Будда кивнул, соглашаясь с их просьбой о посвящении. Бодхи также сказал: «Мы хотели попросить, чтобы Упали был посвящен первым. Мы бы тогда поклонились ему, как нашему старшему брату в Дхарме, освобождаясь от всяких следов ложной гордости и предрассудков, которые еще, может быть, остаются в нас». Будда посвятил Упали первым. Поскольку Ананде было только 18 лет, он принял обет послушника для подготовки к полному посвящению по достижении 20-летнего возраста. Ананда был теперь самым молодым членом Сангхи, не считая Рахулы. Рахула обрадовался, увидев Ананду. Через 3 дня после посвящения они отправились вместе с Буддой и другими бхикшу по направлению к Весали, где провели 3 дня в парке Махавана. Затем им потребовалось 10 дней, чтобы достичь монастыря бамбукового леса в Раджагрихе. Почтенный Кассапа, Модгальяна, Канданна и все 600 бхикшу, живших в бамбуковом лесу, были очень рады снова увидеть Будду. Приближался сезон дождей, и почтенные Канданна и Кассапа хорошо к нему подготовились. Это был 3-й сезон дождей с момента пробуждения Будды. Первый он провел в Оленьем парке, 2-й в бамбуковом саду. Перед тем, как стать губернатором, Бодхия в течение долгого времени овладевал духовными знаниями. Теперь под руководством почтенного Кассапы он посвятил сердце и разум новой практике, проводя почти все время в медитации. Он предпочитал спать под деревьями, а не в хижине. Однажды ночью, сидя в медитации под деревом, он почувствовал большую радость, большую, чем все, что он знал ранее. Он воскликнул: «О счастье! О счастье!» Другой бхикшу, сидящий неподалеку, услышал восклицание Бодхии. На следующее утро этот бхикшу доложил Будде: «Господин, прошлой ночью, сидя в медитации, я услышал, как бхикшу Бодхии внезапно воскликнул: „О счастье! О счастье!“ Кажется, он освободился от всего богатства и славы, которые оставил позади. Я подумал, что нужно рассказать вам об этом». Будда только кивнул головой. После полуденной трапезы Будда произнес речь о Дхарме. Закончив, он попросил бхикшу Бодхии выйти перед общиной, где в это время присутствовало также много последователей мирян. Будда спросил его: «Бодхия, прошлой ночью, сидя в медитации, восклицал ли ты: „О счастье! О счастье!“» Бодхия соединил ладони и ответил: „Учитель, прошлой ночью я действительно произнес именно эти слова. Можешь ли ты сказать, почему?» «Господин, когда я был губернатором, я жил ради славы, власти и богатства. Куда бы я ни направлялся, я всегда был окружен 4 телохранителями. Мой дворец днем и ночью охранялся вооруженной стражей. И даже при этом я никогда не чувствовал себя в безопасности. Страх и беспокойство царили в моей душе. Но теперь я могу гулять и сидеть один в глубине леса. Я не знаю больше ни страха, ни беспокойства. Вместо этого я чувствую такой покой, мир и радость, каких я никогда ранее не испытывал. Учитель, жизнь бхикшу — огромное счастье для меня. Я не боюсь больше никого и не страшусь никаких потерь. Я счастлив, как олень, живущий свободно в лесу. Прошлой ночью во время медитации это стало настолько ясно, что я воскликнул: „О счастье! О счастье!“ Пожалуйста, простите, если я причинил какое-либо беспокойство вам и другим бхикшу». Будда похвалил Бодхию перед всей общиной: «Это замечательно, Бодхи. Ты сделал великий шаг по пути самопознания и беспристрастности. Мир и радость, которые ты чувствуешь, это мир и радость, к которым стремятся даже боги». на протяжении собраний уединения, Будда посвятил много новых бхикшу, включая талантливого молодого человека по имени Махакассапа. Он был сыном самого богатого человека в Магадхе. Состояние его отца уступало по размерам только государственной казне. Махакассапа был женат на женщине по имени Висали, звавшейся Бхадра Капилани. Они жили как муж и жена уже 12 лет, но оба страстно желали следовать по духовному пути. Однажды ранним утром Махакассапа проснулся раньше своей жены. Внезапно он заметил ядовитую змею, обвившую руку его жены, свисавшую с кровати. Махакассапа затаил дыхание. Он боялся спугнуть змею. Та медленно соскользнула с руки Капилани и выползла из комнаты. Махакассапа разбудил жену и рассказал ей о том, что произошло. Вместе они размышляли о неизвестности и скоротечности жизни. Капилани направила Махакассапу без промедления искать учителя для изучения пути. Так как он уже слышал о Будде, то сразу же пошел в бамбуковый лес. Увидев Будду, он понял, что это и есть истинный учитель. Будда сразу увидел, что Махакассапа – человек редкой глубины, и без промедления посвятил его. Махакассапа рассказал Будде о желании своей жены стать монахиней и следовать пути. Но Будда ответил, что пока еще не пришло время для принятия женщин сангху, и ей придется подождать.